То есть как это? — воскликнул вождь с раздражением балованного ребенка. — Белый путешествует без фургона? — Совершенно верно. И белый не имеет вещей, которые он мог бы обменять на слоновую кость, как видите. Однако зачем же вы сюда приехали? А мы просто прогуливаемся для укрепления здоровья. У всех белых есть фургоны, и все белые покупают слоновую кость. Почему вы этого не делаете? Кто вы? Ну, знаете, любезный, вы все-таки чудак. Уж не собираетесь ли вы потребовать у меня документы? Я вам буду благодарен, если вы прекратите этот допрос. Он уже начинает мне надоедать. И еще. Раньше вы еле лопотали на каком-то почти непонятном английском языке, а теперь вы вдруг заговорили слишком правильно для жителя этой дикой страны. Вы, быть может, умеете также читать? Тогда я вам сообщаю, что мое имя записано у меня в паспорте, а этот важный документ служит мне в настоящий момент пыжом и лежит у меня в ружье. Если вам угодно его прочитать, я к вашим услугам. Посланец царя Секомо опустил голову. Он был совершенно сбит с толку. Я и мои воины, мы проводим наших белых братьев к Секомо. Ваши белые братья обойдутся без вас и пойдут, куда им заблагорассудится. Тем временем Альбер де Вильрош сделал знак Жозеф. Тот ушел и через минуту вернулся, ведя лошадей под усы. Европейцы вскочили в седло и приказали черным слугам следовать за ними. «Мои братья не найдут ничем питаться, ни на чем переправляться через реки!» все еще настаивал вождь. И так как круг сужался, то Александр, Альбер и Жозеф быстро зарядили свои карабины на случай неожиданного нападения. Щелканье затворов и решительный вид трех европейцев подействовали мгновенно. Ряды сразу разомкнулись, копья и ружья опустились. Александр, уже готовый дать шпоры своему коню, стал искать глазами проповедника, чтобы попрощаться с ним. Но его преподобие исчез. «Вперед!» — зычным голосом скомандовал Шони. И трое всадников, сопровождаемые двумя слугами, скакавшими как антилопы, тронулись в путь. И совершенно беспрепятственно. Никто им не помешал. «Или я сильно ошибаюсь», — сказал Альберт де Вильрош, «или вся эта орда не больше, чем сброд самых отъявленных грабителей. Во всяком случае, раз мы отказались от их услуг, они объявят нам войну. Довольно скверно для начала. Как, по-твоему?» «Ну вот еще», — возразил Александр. «Если они начнут на нас наседать, мы их перещелкаем одного за другим. Вот и все. А что касается проповедника, пусть сам устраивается, как умеет». А проповедник устроился очень хорошо. Почтительно окруженный своими недавними преследователями, он с великолепным аппетитом уписывал недоеденную кабанью тушу и, оказывая честь жаркому, завел с вождем оживленный разговор, свидетельствовавший об их довольно-таки странной близости. Его преподобие явно пользовался влиянием среди недавних преследователей, что не совсем обычно для жертвы. Не была ли вся эта комедия лишь прологом кровавой трагедии? Глава 4. Чернокожие требуют плату за проход через их территорию, а о французских исследователях, не имея ничего другого, три француза хотят платить припасами. Голод среди туземцев, рядом с хищниками, стадо слонов. В чем опасность охоты на слонов? Ужасное положение. Под ногами толстокожего. Волнение Жозефа отражается на его речи. Раненые гиганты. Лошадь под Александром пугается. На Александра наступает слон. Всякий скажет, что затея наших трех путников была безумием. Не столько из-за намерения найти клад, самое наличие которого еще могло быть отнесено к царству Химеры, сколько из-за почти непреодолимых препятствий, создаваемых и природой, и людьми. Весело, с чисто французской беззаботностью, отправиться на поиски драгоценных камней, зарытых неизвестно где на этом огромном континенте, без проводника, не имея ничего, кроме компаса и грубого чертежа, нанесенного на тряпку, да и то по указаниям невежественного кафра. Конечно, такая затея может принести много бурных переживаний. Но главная цель рискует остаться недостижимой. Вернее, она не может быть достигнута. Во все времена и у всех народов исследователи, поставив перед собой цель, пускай даже химерическую, все же иногда успевали сделать памятные открытия. Однако люди, жаждущие неизвестного, верящие легенде об Эльдорадо, все эти изобретатели философского камня и открыватели Северного полюса, всегда располагали тем, что им бывало нужно для работы. Эльдорадо — легендарная страна между Ориноко и Амазонкой, которую якобы открыл Орельяно, сподвижник Пизарро, и которая, по его предположению, была богата золотом. А наши три француза пустились в глубину незнакомой страны без припасов, с оружием, которое, как хорошо знают охотники, всегда может выйти из строя, и с лошадьми, которых муха ЦЦ, этот бич Южной Африки, может уничтожить в несколько часов.